«Справочная слушает», — сладким старческим голосом ответили на том конце провода. Седой эльф многозначительно поднял вверх указательный палец, и ребята с надеждой вскинули брови. «Уважаемая леди, вы не могли бы подсказать нам, где находится?» «Вам? Вы там не один или вы монарх?» «Видите ли, пока нет, но в самое ближайшее время мы должны пожениться с принцессой». «Да что вы говорите? Ну, расскажите, расскажите мне все». «Прошу прощения, но это я хотел задать вопрос». «Ну, так задавайте», — уже с некоторым разочарованием ответила трубка. «Вы не могли бы указать местоположение казачьего и еврейского рая?» «Так казачьего или еврейского?» «И того, и другого», — пояснил эльф. «В смысле, обоих сразу?» — продолжала издеваться справочная. «Да». «Так вы еврей или казак?» «Какого бабуина?» — взорвался уже закипающий Миловеллер. «Я убью тебя, тетка, если ты сию же минуту не скажешь, где эти раи! Оба! Я всажу тебе 100 арбалетных стрел в твою оркскую задницу! Прости, любимая! Я разделаю тебя, как хоббит Саурона, на праздничный пудинг по поводу коронации колоборода Арагорна! Я повешу тебя на этом же телефонном проводе пятками вверх, на сучковатом носу древеня! Я...» «Юго-западное направление!» «Я высосу твою рыбью кровь, как голум селедку! Я...» «Спасибо!» — вовремя опомнился вежливый эльф. «Вы очень любезны, леди! Всего хорошего! Нежно целую!» Три пары округлившихся глаз вытаращились на повесившего трубку эльфа. «Ну и?» «Чего я не так сказал?» «Милый, я тебя плохо знала!» Восхищенный Нюниэли на минутку даже пропал насморк. Она при всех громко чмокнула возлюбленного в морщинистые уста. «Мужчина, способный поставить на место взорвавшуюся работницу сферы обслуживания, достоин лучшего, и он получит меня!» Молодые люди сошлись на том, что они здесь лишние. Ведь, в сущности, главное можно было считать решенным — казачий и иудейский рай есть. Есть даже более-менее точный адрес — юго-западное направление. Конечно, сколько часов дней или банальных суткокилометров туда пилить не указано, но это уже мелочи. Как говорили излюбленные Миловеллером восточные мудрецы, и самый длинный путь начинается с первого шага. «Дети, мы проводим вас!» Рыдающая принцесса на мгновение оторвалась от расцеловывания объекта бывшей платонической любви. «Я могу поставить своего коня на максимальную скорость. Когда надо, эта благородная скотина несется быстрее ветра». «Тетя Нюня, вы прелесть!» — умиленно всплеснула руками Рахиль. В обморок от такой фамильярности, по счастью, никто не упал. Посторонних в покоях пожилой эльфийки не было, а в обществе умненькая еврейка себе бы такого не позволила. В чем несомненный плюс эльфов вообще, так это в мобильности. Гномы готовятся к походу годами, обстоятельно и всерьез. Хоббитов сдвинешь из насиженной норки только палкой. А вот эльфу достаточно лишь намекнуть, и он уже стоит у ворот в маскировочном плаще, с мечом на поясе и луком за плечами, снаряженный в любую даль фляжкой воды из источника Галадриэли и тремя долгоиграющими печеньками на все случаи жизни. Длинных слезных проводов тоже никто не устраивает. Какой-нибудь час после телефонных переговоров, и белый конь уже стоял у изящно кованых ворот Арт-Дурхоума, удобно раздвинутый на 4 персоны. Миловеллер сидел вторым, переодетый во все белое и голубое, как эльфийский принц. Правда, вымыть голову, хоть чуточку побриться, он не удосужился. Его щетина, вызывающе серебрилась на солнышке, а на засаленные седые патлы лег тончайший серебряный обруч с фианитами. Серьезная Нюниэль, задавая параметры передвижения, что-то высчитывала, перебирая клепки на узде своего жеребца. Рахиль, как всегда, сидела в самом конце, крепко обхватив казака за талию. «Так и последний рывок к потерянному раю!» «Хочется верить, что последний». «Я буду по вам скучать. Вот только не надо сразу оборачиваться на поцелуй. Я при посторонних не ласкаюсь». «А где ты видишь посторонних, девочка?» — глубокомысленно заметил седой болтун, незамедлительно выступая на стороне мужской солидарности. «Впрочем, я готов отвернуться. Хотя мне интересно. Есть некоторые моменты, когда молодость может дать пару интимных советов. В общем, продолжайте. Я тихо понаблюдаю со стороны». К Как вы понимаете, после таких заяв желание продолжать что-либо мгновенно отпало и у Подъясаула, и у Рахиль. Благо, что именно в этот момент принцесса Нюниэль тоже прыгнула в седло. «А теперь держитесь друг за друга. Мы понесемся так, что... Раз!» Белый конь рванул без предупреждения. Провожающие эльфы даже не успели толком помахать им вслед, чем, собственно, не особо расстроились, отправившись обратно в тронный зал продолжать праздник. Веселый и феерично беззаботный народ. Аж завидно.